Но удача переменчива, особенно в перестрелках. Надо было одолжить гранаты УВИ. Черт, думал я, когда трое противников зажали меня непрерывным огнем за бетонным бордюром. Меня зацепили во время последней перебежки, попав в бок. К счастью, установленная защита и бронежилет выдержали попадание. Саша, здание мешает ВИ и по нам. Я переключаюсь на помощь тебе. Я беру дальнего, Крипта. Хорошо, два ближайших мои. Рядом со мной было только трое. Самый надоедливый держал в руках пулемет. Пули летели в мою сторону целым потоком. Треть бетонного бордюра успела превратиться в решето. Остальные карпы заканчивали с последним охранником Альбана и, собственно, осматривали тело мертвого покупателя, через чью голову прошел крупный калибр. Подключение к кибердеке. Подключение к кибердеке. Загрузка скриптов, короткое замыкание. Амнезия. Загрузка скриптов, нарушение моторики. Сбой имплантов. Я принялся одновременно взламывать солдата с пулеметом и второго, приближающегося ко мне со стороны. Взлом произошел одновременно с Сашей. Загрузка окончена. Активация скриптов. Загрузка окончена. Активация скриптов. Как только взлом был завершен, пулемет противника умолк, а сам он застыл, словно в ступоре. Второй солдат споткнулся во время бега и рухнул на землю, корчась от боли в конечностях. Третий, которого выбрала Саша, резким движением направил руку в сторону пулеметчика, а затем кибернетический палец сжал спусковой крючок. Настало идеальное время для дальнейшего продвижения. Учитывая лежащего на пути солдата, я решил воспользоваться моментом и выстрелить ему в голову из револьвера. Пуля снесла половину черепа вместе с защитным шлемом. «Саша, ты правильно сделал, что начал убегать. К ним едет подмога». Я подбегал к позициям снайперов. Звуки выстрелов доносились сверху. Они стреляли по последним трем корпоратам на площадке, не давая тем выбрать меня в качестве цели. «Крипта, пускай ВИ и по нам спускаются вниз. Будем уезжать, Саша». «Ок, сейчас передам». Первой на пути встретилась ВИ. Чтобы дать ей возможность безопасно спуститься, я встал за угол здания и прикрывал ее редкими выстрелами. Девушка спустилась с винтовкой в руках и побежала за мной к панам. Двигаться стало легче благодаря зданиям, возвышающимся по обе стороны не особо широких дорог. Последние 50 метров нас прикрывала панам. «Я так и знала, что все пойдет наперекосяк», — воскликнула Валерия, подбегая со мной к кочевнице, которая уже успела слезть вниз. «Чертовски с тобой согласна», по нам сделала последний выстрел из винтовки, установленной на ящике для уменьшения отдачи, после чего схватила ее в руки и побежала за нами. «Хватит ныть, бежим к выходу». Бег продолжался по заранее спланированному маршруту, петляя через узкие проходы между тесными зданиями. Этот маневр служил целью запутать преследователей, предоставляя дополнительные драгоценные минуты для отступления. К нашему счастью, подкрепление корпоратов, состоящее из двух машин, решило двигаться через тот же самый проезд. Существовало три основных пути, ведущих к порту, и противнику было проблематично предугадать направление нашего побега, учитывая их ограниченное количество. Более того, нельзя было исключать возможность отступления по водной глади или под ней. В конечном итоге, они приняли решение поддержать выживших, невольно предоставив нам возможность покинуть территорию порта без дополнительных перестрелок. «И что теперь, пешком бежать до наших машин?» — спросила панам, продолжая идти за мной. «Я вас подвезу». К нам на автопилоте подъехал Рейфилд Арондит. Двери плавно распахнулись, приглашая нас внутрь. Во время подготовки к отступлению я подключился к системам машины и запрограммировал ее на движение к северо-восточному выезду на случай, если бы нам пришлось удирать со всех ног. К счастью, этого не потребовалось, но девушкам следовало как можно скорее покинуть опасную зону. В этом поможет прилипший ко мне Арондит. «Клевая», — присвистнула Ви, залезая следом за мной. «Ты собирался продать ее тому типу? Слушай, раз я застрелила его по команде звездочки, то может, КХМ, заберу себе? Тот хрен ведь все равно заплатил тебе». Место в машине было рассчитано на двоих. Ви и панам пришлось тесно прижаться друг к другу на втором сиденье. Их винтовки были аккуратно уложены между сиденьями. «Нет, в любом случае тебя грохнут за нее спустя день-два», — возразил я. «Ну, ты прав, согласна. Да и некуда мне ее поставить. Забей, Ви, это блестящий мусор», — высказала свое мнение любительница внедорожников, панам. «Как на этой консервной банке можно проехать почему-то кроме ровного асфальта? Городская гирлянда, показуха, слишком много белого шума рядом». Я косо посмотрел на них под маской. Это все, что их волнует в данный момент. Разговоры двух наемниц решил прервать простым способом. Резко набрал максимальную скорость, отчего сидящая спереди по нам вжалась в Ви. «Дай хотя бы удобнее сесть», — крикнула кочевница. И спустя 20 секунд экстремальной езды, стремительно заехав в укромное местечко с противоположной стороны порта, где покоилась угнанная машина по нам, я резко затормозил. Девушек с силой дернула вперед, и по нам едва не ударилась головой об лобовое стекло. «Прибыли», — прозвучал мой искаженный голос, и одновременно с этим рядом с ними поднялась дверь. Не впечатлило. Панам хмуро посмотрела на меня и отлепилась от Валерии. Она схватила свою винтовку и направилась к машине. «Пойдем, Ви. Надеюсь, нам еще представится возможность поработать вместе». Ви помахала мне на прощание и последовала за Панам к тачке, держа в руках вторую винтовку. Я закрыл дверь и тут же нажал на газ, устремляясь к другому пустому складу, чтобы вновь спрятать Арондит. Там меня уже поджидала Саша, прибывшая на моей машине. Она покинула парковку порта в тот самый момент, когда мы выехали за пределы территории. По крайней мере, я заработал денег. А что теперь делать с Арандитом? Загадка, размышлял я, устремляясь к складу. Глава 48. Не могу поверить, что это действительно случилось. Саша, поднимая бутылку пива, чокнулась со мной. Мы расслаблялись на диване в моей квартире, отдыхая после напряженных событий в порту. Сделка провалилась, и вспыхнула перестрелка, но это уже не важно, главное, что деньги у нас. До последнего не верил, что все пройдет гладко, признался я. Вот почему поэтому страховали две наемницы, сказала она, укладывая голову мне на плечо. Я включил местный новостной канал на телевизоре. Ведущая обсуждала последние события, затрагивая не только Найт-Сити, но и мировые новости. Сейчас она говорила об атаках на корабли, совершаемых в морских проливах вокруг Африки. И теперь о событиях в нашем городе. Из порта Нортсайд поступили свежие данные о перестрелке с жертвами. В то время как ведущая продолжала рассказ, на экране появлялись кадры с места происшествия. Большинство камер в порту были взломаны, и записи с них пропали. На месте уже работают полицейские и корреспондент Life News, Оливер. Оливер, приветствую тебя. Расскажи нам подробности. На экране мелькали кадры прямо из порта, где в фокусе было лицо репортера. Позади него, в беспорядочном движении, суетились полицейские, а мигалки служебных машин рисовали на ночном фоне острые вспышки. «Привет, Кролл, и приветствую всех, кто нас слушает. Ночи в Нортсайде известны своей беспокойностью, но порт всегда считался оазисом безопасности. Однако, как видно по суете медтехников за моей спиной, кто-то решил изменить эту традицию». Камера ненадолго отвлеклась от корреспондента, показывая, как пятеро медиков суетились вокруг тел. Среди погибших не было заметно представителей корпорации «Биотехника», видимо, их успели скрыть до прибытия полиции и прессы. «У тебя есть какие-то подробности?» – спросила Кролл. «Безусловно, Кролл, ведь иначе я и не являлся бы сюда». В результате инцидента в порту я выключил новости, переключившись на юмористическое шоу. Подробности узнаю завтра через сеть. Сейчас хотелось отвлечься от всего произошедшего, расслабиться. Саша разделяла мое мнение. «Куда планируешь вложить свою долю?» — спросила Саша, мельком взглянув на маленький столик, который уже украшали пустые бутылки. Саша изменила свою позу, приняв лежачее положение. Она устроилась удобнее, положив голову мне на грудь, и продолжила смотреть телевизор. Я, обняв ее за талию, закрыл глаза. «Планирую переехать в городской центр», – начал я. «После долгого затишья тигриные когти снова набирают силу. Они начнут крышевать бизнесы в Джапантауне, и это затронет и меня. Я устрою мастерскую прямо в квартире, хотя придется перенести склад в другое место». «Ты всерьез собираешься потратить все деньги на квартиру в городском центре? Это смело или глупо?» – с удивлением заметила Саша. «Я еще успею заработать на операциях и продаже информации в сети». В последнее время приходилось себя ограничивать в заказах, чтобы не отвлекаться от основной сделки и не привлекать лишнего внимания со стороны тигриных когтей. Жить в городском центре – хороший выбор, но это чертовски дорого. Жилье в центре города всегда считалось надежным вложением. Здесь улицы хорошо охраняются, банды не имеют влияния, и обеспечен комфорт. Понимаю, не переживай, я полностью поддерживаю этот выбор, ведь я тоже с тобой перееду, сказала она, весело реагируя на мои объяснения. «А ты уже задумывалась о покупках?» «Конечно, мечтаю о крутом байке, чтобы ночью мчаться по городу». «Угадаешь, какой именно?» «Ейбакусанаги СТ-3Х, не так ли? Ты же несколько дней назад изучала его на компьютере, нетрудно догадаться». «Вот ты какой, даже притвориться не смог, что не знаешь», сказала она, надув губы, и поднялась с дивана. «Ладно, пойду приму душ, одна». Оставшись один, я задумался о машине, которая как будто прилипла ко мне. Держать ее долго, рискованно, ведь могут отследить. Выбросить, жаль. Продать снова, слишком рискованно, учитывая, что парень уже кому-то рассказал о продаже. Нужно будет обсудить с Шрон, как мы можем ее переделать, подумал я, представляя, как изменить корпус и внутренности так, чтобы она не была похожа на оригинал. Люси сидела в проеме овального окна, уютно устроившись в своей комнате на территории лунного города Тихо. За окном раскинулся вид на сердце кратера, где возвышались основные здания города. Ключевая часть города Тихо была расположена прямо в центре кратера. Вдоль его стен, уходящих к верхней части луны, словно улей, стояли жилые комплексы. Именно в одном из них нашла свой дом Люси. «Как медленно течет время здесь», меланхолично прошептала она, упираясь затылком в стену. «Это вечная ночь, она начинает действовать на нервы». Последний взгляд на окно, и Люси поднялась, начав бесцельно бродить по комнате. Остановившись у терминала, который напоминал экран на кронштейне, она задумчиво прикоснулась к его поверхности. Несколько дней назад Люси подала в отставку. Ее решение было обусловлено двумя факторами: изматывающими поездками по лунной поверхности и предстоящим возвращением на Землю. Последнее было следствием первого. Но не только частые командировки стали причиной ухода. Работая на корпорации, Люси все чаще ощущала себя чужой. Все сферы деятельности на Луне контролировались различными корпорациями и правительствами, а последнее неизбежно влекло за собой вербовку. Изначально жизнь на Луне казалась ей привлекательной. Тишина, спокойствие, минимальное количество социальных контактов, надежная безопасность – все это ее устраивало. Однако со временем ее настроение начало ухудшаться. Монотонность, пронизывающая не только окружающую обстановку, но и повседневную жизнь, стала угнетать. В городе были развлечения. Люси регулярно, пару раз в неделю, посещала спортзал и кинотеатр. В остальное время она либо работала, либо отдыхала в арендованной комнате. Сравнение открывает глаза. Жизнь на Луне позволила Люси осознать, что жизнь в Найт-Сити была не так уж и плоха. Отчего я вообще сбежала? От напоминания о жизни в клетке? Ха-ха-ха-ха, Люси ударилась лбом о холодный металл стены над терминалом и засмеялась, звук ее смеха отразился от стен узкой комнаты. Одинокая слеза, скользнув по щеке, упала на экран. На терминале мерцал значок корпорации Арасака, словно насмешка судьбы. Чертова жизнь, хоть бы попытался меня отговорить, дурачек, а я бы послушала. Люси открыла вкладку платных сообщений до Земли на терминале и оплатила одно сообщение. В нем указывалась дата и время прилета в космопорт Найт-Сити. Сообщение, словно последний маяк надежды, отправилось на левый аккаунт старого друга, напарника и любовника в одном лице. «Хочу закурить и напиться», – тяжко вздохнула Люси, чувствуя, как запрет на курение в жилых комплексах становится еще одной невидимой стеной. Курить можно было только в отдельных закрытых областях. Она взяла пачку сигарет, которая лежала на столе, и пошла к выходу из комнаты. «Сигареты на Луне стоят чертовски дорого. Тебе нужно жилье?» — я переспросил Ви после короткого спича с ее стороны. Девушка лежала на хирургическом столе и ожидала, пока спадет эффект аппаратов после операции. Во время ожидания решила поговорить со мной, как обычно бывает в такие моменты. С момента перестрелки в порту прошло уже 7 дней. За это время я осматривал квартиры в городском центре, пытался продать информацию через сеть вместе с Сашей и проводил время в мастерской Шерон, где шла модернизация Арандита. И последний день потратил на доапгрейд Валери. Мне надоело жить в батином гараже. Раз у меня теперь есть деньги, я задумываюсь о переезде. Как ты считаешь, стоит ли мне арендовать квартиру в Мегабашне? — спросила она тихим голосом, постепенно приходя в себя после операции на мышцах. Так-то Ви уже давно зарабатывала достаточно, выполняя заказы для фиксеров среднего звена. К этому добавлялась ее эпизодическая торговля ценными запчастями и имплантами, в которой я тоже принимал участие. Однако все заработанные ею деньги шли на улучшение ее тела. В гараже, отложив в сторону разобранный имплант, который сегодня принесла Ви после какого-то несерьезного дела, я отвернулся от мониторов и взглянул на нее. «Ты всерьез обитаешь в отцовском гараже? Давай не будем об этом», — отмахнулась она. «Хм, знаешь, я мог бы помочь тебе с жильем, так ты сэкономишь», — предложил я. «Только не начинай про свой гараж», — скривилась Ви. «Шутки в сторону. Я вот-вот перееду, и моя квартира в Джапантауне освободится. Я планировал приобрести квартиру в городском центре на следующей неделе, ну или через две, в крайнем случае». «О, правда? И ты разрешаешь мне жить там бесплатно?» Ее глаза заблестели интересом. «Не совсем бесплатно. Предоставлю тебе 50-процентную скидку», — уточнил я. «Договорились», — быстро согласилась Ви, которая, по всей видимости, и не рассчитывала на бесплатное предложение. «Отлично, тогда я свяжусь с тобой, как только устроюсь на новом месте». Она быстро восстановилась и покинула мою мастерскую. Я тоже не захотел терять времени. Внимательно изучил детали только что доставленного импланта, генератора микровибраций, предназначенного для снижения кинетической энергии в ногах во время интенсивных нагрузок. Завершив работу, я отправился в свою квартиру. По дороге на парковку, стоя у лифта и ожидая его прибытия, я решил связаться с Сашей. «Вызов контакта. Саша, вызов принят. Голосовая связь активна. Крипто. Ты уже дома, Саша?» «Нет, кружу по Нортауку». Вспомнилось, как два дня назад Саша, наконец, приобрела тот самый байк, о котором так долго мечтала. Ее любимое сочетание фиолетового и черного цветов теперь выделяло ее на дороге. Лифт прибыл, и я вошел внутрь, нажав кнопку, чтобы спуститься на самый нижний этаж, парковку. «Крипто, сегодня я вымотан, так что ты останешься с переломами до утра, Саша». «Ха, поняла. Собираешься домой, Крипто?» «Да, спускаюсь на парковку. Скоро буду дома, Саша. Тогда пора закругляться. Не забудь купить что-нибудь вкусненькое по дороге». Голосовая связь закончена. С легким смехом в голосе Саша прервала связь. Всего через полчаса я уже был в квартире, распаковывая пакет с готовой едой, приобретенной по пути. Квадро, как обычно, остался стоять внутри арендованного гаража напротив квартиры. Приехал раньше Саши. Разложив ужин на небольшом столике у дивана, я направился к компьютеру. Было время проверить электронную почту и свежие новости, пока Саша не прибыла. Но в этот раз, вместо обычного потока новостей, почтовый ящик преподнес сюрприз. Сообщение. От кого? Люсина К. 404. Тема. Лунатик. В среду вернусь на Землю. Шаттл приземлится в аэродроме Найт-Сити в 5 часов. Сможешь меня забрать? В задумчивости подпер подбородок рукой, уставившись на экран. Сообщение от Люси было неожиданным. Неожиданно, пробормотал я вслух, начинал думать, что Луна тебя полностью устроила. Ответное сообщение было отправлено без колебаний, я обещал забрать ее после прилета, и не забыл упомянуть Ви. Ситуация вышла неловкой. Квартира была обещана в аренду, а теперь возвращался совладелец. Похоже, Ви придется искать новое жилье в мегабашне, если Люси не согласится пожить с ней. В ближайшем будущем мои дни будут заполнены исключительно реперской работой, а иногда – торговлей информацией. Моя настоящая спутница, член команды Мэйна, без труда найдет себе занятие в мое отсутствие. Люси же, возвращаясь на эту пустошь, вряд ли выберет путь служения городской администрации или корпорациям. Возможно, ей и Ви, наемнице, удастся создать сильный тандем. Одна – яростный боевик, другая – теневая нейтронерша, скрытная и непредсказуемая. Я не забыл упомянуть в ответном сообщении о возможности сотрудничества с Ви. Не то чтобы она останется без дела, она наверняка найдет себе занятие. Но найти достойного партнера для работы наемника непросто. Валерия проявила себя с лучшей стороны, и я имею в виду не только мое задание со снайперкой. Кстати, о ней, мне следует позвонить Ви и предложить ей поискать альтернативу. Возможно, Люси согласится работать с ней, а может и предпочтет жить самостоятельно. Дверь в квартиру мягко отъехала в сторону. Внутрь вошла Саша, под мышкой держа шлем с короткими кошачьими ушками наверху. Помимо ее обычных одежд, на ней была кожаная черная куртка. «Не с властями Ншали ты переписываешься о вербовке в агенты?» — пошутила она, устроившись на диване и достав такаики из маленькой упаковки. «А ни с чем?» — я повернулся к ней, сидя на стуле, чтобы увидеть, о чем она говорит. «Шарики с сыром. И не волнуйся, я привык работать на себя, чтобы связываться с какой-либо сомнительной организацией». «А с кем же ты переписываешься?» «С бывшей коллегой. Она решила вернуться в Найт-Сити, спокойно ответил я. Выключив компьютер и включив телевизор, я подошел к дивану, чтобы присоединиться к ужину. Последние дни были насыщенными, и мне еще предстояло посещение мастерской Широн каждый день. Она запросила приличную сумму за помощь в модификации рейфилтарондит, но, к моему облегчению, тактично избегала лишних вопросов о машине. События в порту вызвали множество споров. Стало общеизвестным о хищении ценного имущества корпорации «Биотехника», о проваленной сделке с перестрелкой и неудачной попытке корпорации вернуть машину и наказать виновных. Этот город не может спать спокойно, и я чувствую легкую неловкость от того, что также участвую в раскачивании проблем. Глава 49. Событие происходило в клубе посмертия в противоположной стороне от главного входа. Попав внутрь, направляешься налево, минуя барную стойку, и, достигнув стены, отделенной зонами с диванами, снова поворачиваешь налево, чтобы дойти до угла. Именно там располагалась команда Мэйна, собравшаяся в полном составе. Саша устроилась на диване рядом с Ребеккой, элегантно перекинув ногу за ногу, и наслаждалась виски со льдом. Ее взгляд, полный скуки, скользил по пилору, который с неподдельным мастерством жонглировал двумя пустыми бутылками у барной стойки перед парочкой пьяных наемников и барменшей. Похоже, ему не досталось полных бутылок для своего номера. Ребекка, в отличие от Саши, выбрала банку темного пива и, казалось, слилась с ней в одно целое, утопая в своем мрачном настроении. Она игнорировала своего брата, предпочитая вместо этого пристально наблюдать за Мэйном, при этом небрежно закинув ноги на стол. «Что такое, Ребекка?» – невзначай спросил Мэйн. Он сидел с противоположной стороны стола вместе с Дрия, перекинув руку через ее плечо и посматривая до этого на планшет в руках своей девушки. Ребекка отстранилась от бутылки и поставила ее на стол. 20 минут ожидания начала напрягать непоседливую персону. Пришло время излагать накопившееся негодование. Какого хера этот мудила собрал нас по одному звонку, а сам дрочит не пойми где уже как 20 минут? Ох, Мэйн тяжко вздохнул и потер лоб. Всех в команде напрягало ожидание фиксера. Нам сказали подготовиться заранее. У них там какие-то задержки, судя по сообщению. Мне не нужно сраное сообщение, чтобы понять о их задержке в развитии. Расслабься, Бикки. За это дело нам хорошо заплатят. Саша взглянула на часы и добавила. К тому же, у нас в запасе еще 3 часа до отправления конвоя из Найт-Сити. На прошлой неделе Дрия, менеджер команды, получила выгодное предложение от фиксера из Пасифики, известного в определенных кругах. Это предложение показалось Мэйну настолько привлекательным, что он не смог его отвергнуть. Мистер Хэнс, имя этого фиксера, окутано тайной в Найт-Сити. Работая исключительно через посредников, его местоположение остается неизвестным, а его связь с Пасификой подтверждена лишь слухами. Их задание – нападение на конвой корпорации Милитех и захват ценного груза во время его транспортировки. Операцию предстоит провести вне границ Найт-Сити, а помощники фиксера обеспечат беспрепятственный проезд через контрольно-пропускные пункты и безопасное возвращение с грузом. «Ну, круто теперь, смогу ли я на эти деньги купить себе такой же мотоцикл?» – спросила Ребекка с иронией. «Сомневаюсь», – отрезала Саша. «Так, может, подскажешь, где мне найти такого же щедрого попика, и тогда не придется работать на идиотов». Весь вопрос был пронизан сарказмом, а также имитацией дрочки в исполнении левой руки Ребекки, которая двигалась напротив ее рта. Саша закатила глаза и, отвернувшись, сделала последний глоток виски. Стакан она поставила на стол так, словно разговор ее не касался. Она воспринимала слова напарницы без осуждения, но это не означало, что собиралась отвечать на каждую брошенную фразу. «Ты хочешь сказать, что за все время совместных операций у тебя не накопилось достаточно денег?» – спросила Дарья. «Дело в другом. Я понять не могу, что она такое делает с ним в свободное время». Она снова адресовала вопрос Саше. «И не начинай про реперские штучки, они столько бабок не приносят, по крайней мере, обычным работягам с улицы. Мы не вмешиваемся в чужие дела, если они не затрагивают интересы всей команды», — поставил точку Мэйн, давая при этом понять Саше, что стоит сказать насчет влияния ее дел на команду. «Связались со мной через крипто. Попросили о паре услуг. Для опытного нейтронера это пустяки, но оплата была щедрой. Вот и хорошо. Теперь, давайте соберемся. Фиксер послал своего человека, он ждет нас в грузовике у посмертия. Ну наконец-то, черт возьми». Ребекка не скрывала восторга. Она подскочила с дивана и помчалась к выходу, захватив за руку брата, к который общался с наемниками у барной стойки. Остальные последовали за ней, готовые к новому заданию. Восточнее небольшого городка Юбка простирается трехкилометровый отрезок трассы, который теперь преобразился в арену для засады на конвой. Информация, доставленная фиксером, не оставляла сомнений. Конвой должен проследовать именно здесь, направляясь к засекреченной базе Милитех, чье местоположение окутано тайной. Команде выделили грузовик, оборудованный всем необходимым для миссии, двумя дронами, набитыми взрывчаткой, дополнительными зарядами и антенной с усилителем сигнала, предназначенной для взлома. На холме справа от дороги был спрятан транспорт, и там же установили антенну, стратегически направленную на проезжую часть. Саша подключилась к антенне, устроившись поудобнее в машине Мэйна. Пилар, тем временем, усердно трудился над расстановкой взрывчатки прямо на самой дороге, в то время как остальные члены банды суетились вокруг транспорта, налаживая экипировку и оружие в ожидании начала перестрелки. Подготовка к действию шла на полных оборотах. По последней полученной информации, конвой 10 минут назад направился к пропускному пункту. Действуем аккуратно, Мэйн объявил боевой части команды. Это не мелкая шпана в подворотнях или нижние слои средних банд. Это солдаты Милитех. Держим шквальный огонь, не даем им прицелиться нормально. Поняли? Дарья лишь молча кивнула, проверяя магазин своей винтовки. Ребекка же, не упуская возможности подбодрить команду в привычной ей манере, добавила: «Выебим корпоратов». Для этой троицы, включая самого лидера, всегда выпадала роль основной ударной силы. Пилар, как всегда, занимался поддержкой и техникой. Саша же оставалась незаменимым тылом, обеспечивая удаленную поддержку через взлом и передачу критически важной информации. «Эй, вы готовы?» Голос Саши разрезал тишину, когда она наполовину высунулась из машины. «Они уже в Юбке, скоро будут здесь». Заранее установленная в городе камера, подключенная к антенне, позволила Саше оперативно узнать о приближении конвоя к их засаде. «Вы все слышали, пора двигаться». Боевая группа, синхронно поднявшись, последовала за Мэйном к дороге. Их позиции были расположены с противоположной стороны трассы, где камни размером с автомобиль создавали идеальное укрытие для засады. Пилар, в отличие от остальных, направился на холм, где удобно разместился со снайперской винтовкой и пультом подрыва среди двух кустов. «Ты точно справишься с двумя дронами за раз?» Пилар вопросительно крикнул Нитронниру, на что получил жест в виде ок. «Ну зашибись, мне меньше работы». Все заняли заранее обговоренные позиции и замерли в ожидании. Троица у трассы сливалась с окружающим ландшафтом, невидимая среди россыпи гигантских булыжников. Минуты растягивались бесконечно, словно время замедлило свой бег, наполняя воздух предчувствием предстоящего месива. И вот, наконец, конвой показался на горизонте. Пилар, вглядываясь в мир через прицел своей снайперской винтовки, первым уловил мерцающие вдалеке очертания машин. Он тут же уведомил остальных. «Пилар, рыбка поймала наживку. Ребекка, перестань изображать из себя шифровальщика. Пилар, сестра, приготовься. Цель на подходе. Специально для твоей тупой головы повторил. Ребекка, нахер иди. Саша, дроны на старте, ждут сигнала. Мэйн, не торопись с дронами. Подожди взрыва, иначе нас спалят. Саша, я помню план, босс. Все под контролем». Четыре бронированных транспорта, окрашенных в серые и черные цвета, с ярко выделяющейся эмблемой Милитех, медленно продвигались по пустынной дороге. Два городских внедорожника Chevrolet Emperor, словно стальные крепости на колесах, открывали и завершали колонну. Между ними, словно ценный камень в оправе, ехал грузовик с секретным грузом, а рядом – машина представительского класса, в которой, несомненно, находился кто-то из важных шишек корпорации. Пилар, сосредоточенный до предела, следил за приближением первого автомобиля к месту, где была заложена взрывчатка. 3, 2, 1, взрыв. Первый внедорожник, словно игрушка в руках невидимой силы, взлетел в воздух, описывая дугу. Второй автомобиль, представительский седан, был бесцеремонно вдавлен в грузовик ударной волной. Именно этого момента и ждала Саша. Синхронно с взрывом, два маленьких дрона-самоубийцы, подобно голодным птицам, ринулись к последнему внедорожнику, который только что успел затормозить у грузовика. И в тот момент, когда дроны замерли по обе стороны от него, раздался новый взрыв, оглушительный и разрушительный. Взрывы искажали контуры двух внедорожников, превращая их в металлические трупы на обочине дороги. Машина представительского класса, хоть и получила меньше повреждений, выглядела израненной, с разбитым и искривленным передом. Грузовик же оставался нетронутым, он и не был целью. Осуществить такой налет на крупную корпорацию в пределах города – самоубийство. Но здесь, вдали от цивилизации, это было не только возможно, но и крайне выгодно. По команде Мэйна, без малейшего колебания, начался шквальный огонь по внедорожникам и роскошной машине, а также кабине грузовика. Вот так, ахахаха. Ребекка не могла сдержать смеха, прижимая автомат к камню для стабилизации и выпуская магазин за магазином в стекла заднего внедорожника. Перестрелка не думала утихать. Двери грузовика распахнулись, и оттуда, словно из троянского коня, высыпали вооруженные до зубов солдаты Милитех. Они быстро заняли оборонительные позиции с противоположной стороны грузовика и внедорожника. Из последнего, к слову, выбрался единственный выживший, который тут же присоединился к своим. Сплотившись укрытием транспорта, они начали отвечать огнем на троих наемников, спрятавшихся за природным ограждением. С позиции на холме солдаты корпорации были как на ладони, каждый их шаг, каждое движение четко видны в прицеле снайперской винтовки. Саша, используя свою антенну, без труда взламывала их импланты на расстоянии. Оказавшись в засаде на открытом участке дороги, солдаты не имели ни малейшего шанса на отпор. Бой был коротким и безжалостным, всего пара минут, и все было кончено. «Саша, сможешь взломать сейф?» Мэйн обратился к ней, когда команда собралась у грузовика. «Попробую, кажется, ничего сложного», — ответила она, доставая шнур из запястья. Перетащить тяжеленный сейф в машину было бы возможно, но гораздо проще извлечь содержимое, заодно посмотрев на груз. И вот они стояли, готовые узнать, ради чего развернулась вся эта операция. Сейф поддался быстро. Внутри оказался прямоугольный ящик с дополнительным замком, вызов, который Саша приняла без колебаний. Второй замок щелкнул, и крышка ящика медленно поднялась. Тут какой-то защитный цилиндр с системой охлаждения, голос нейтронера отозвался в ожидающей тишине. И что в нем ценного? Дарья, успевшая залезть внутрь грузовика, посмотрела через плечо. Саша внимательно осмотрела цилиндр, вес которого чувствовался в ее руке. Она приподняла его на свет, и в ее голове вспыхнули образы из прошлого, схемы, чертежи, запомнившиеся во время ее обучения. Не только практики учились нейтронеры. Ох, черт, да это же нейронная матрица! Воскликнула она, удивление в ее голосе смешалось с восхищением. Первый раз вижу такое вживую. Редкая штука. Мэйн подошел поближе, вглядываясь в цилиндр. Закрывай ящик и давай сюда, донесу до машины. Пилар, подорви их тачки, на всякий случай. Не хочется, чтобы нас сняли на скрытую камеру. Сейчас все будет. Пилар уже рылся в рюкзаке в поисках взрывчатки, его голос звучал предвкушающе. Команда, довольная результатами операции, уселась в машину Мэйна и грузовик, который был выделен заказчиком. Они отправились обратно в город, оставляя за собой лишь дым и пепел корпорации Милитех. В защитном ящике, лежавшем в багажнике тачки Мэйна, находился груз, предмет, ради которого была развернута вся эта операция. Нейронная матрица ожидала своей отправки в руки банды Баргист, но об этом знал только фиксер, выполняющий роль посредника. Впрочем, это что касается знающих наверняка. Саша догадывалась о конечном получателе и собиралась рассказать крипто о пришедших в голову догадках. Поздней ночью в квартире Саша уведомила меня по поводу прошедшей миссии. В дополнение к переданным словам она прислала серию фотографий цилиндра, снятых со всех сторон при помощи ее оптического импланта во время инспекции груза. «Это ведь то, о чем я думаю, правда?» – спросила Саша. «Такие контейнеры используются не только для хранения нейронных матриц. Что еще там может быть? Биотические импланты и биочипы, например. Я увеличил изображение на экране и внимательно изучил его содержимое. Цилиндр был почти полностью обшит металлом, однако в отдельных местах проглядывало прочное стекло. Похоже, ты права», — признал я, после минуты усердного рассмотрения фотографий. «В таком цилиндре поместится крайне маленький список биотических имплантов, и в случае биочипов наоборот размер больше требуемого. Но, даже в том случае, если бы под биочип сделали такой цилиндр, то внутри предмет больше подходит под нейронную матрицу, чем под чип. Какие же тайны хранит эта нейронная матрица? Что делает ее настолько ценной?» Саша утверждала, что ее направляют на некую секретную базу, где, вероятно, проводятся эксперименты. «Я бы с удовольствием изучил находку», — Согласно нашей информации, мистер Хэнкс часто сотрудничает с Баргистом. Значит, матрица достанется им? Весьма вероятно, размышлял я о возможных применениях нейронной матрицы. Хорошо, у нас есть доступ к системам банды, будем следить за ними без лишнего шума. Именно этого я и ожидал от тебя услышать. Глава 50. Наблюдение за бандой Баргист теперь будет осуществляться в пассивном режиме. Возникает любопытство относительно того, какие действия намерен предпринять Курт Хансис на своей базе в Доктауне. К счастью, любопытство не берет вверх над здравым смыслом. Собираем всю инфу в пределах безопасного просмотра. В случае успеха в получении ценной информации о деятельности банды на их территории мы ее продадим. В настоящее время мне не требуется нейронная матрица. В прошлом мире мне приходилось сталкиваться с подобной сложной технологией, но вряд ли она окажется необходимой в обозримом будущем. Трудно представить, чтобы произошло нечто такое, в случае проявления которого я бы сломя голову добивался подобных технологий и способов их реализации в секретности. Это выходит за рамки Рипердока и Нитроннера. Что вообще такое нейронная матрица? Это среда обитания, которая сформулирована на основе такого понятия, как нейронная сеть. Имитация человеческого сознания на основе двумерного массива в компактной форме. С помощью нейронных матриц создаются и обучаются искусственные интеллекты. Технологический мозг, если совсем просто. Единственного обладания небольшим устройством в цилиндре недостаточно для создания искусственных интеллектов с подлинным разумом. Для этого требуется, как минимум, специализированное оборудование для подключения к нейронной матрице, базы данных для передачи информации напрямую на носитель во время формирования эскина и мощный, бесперебойный источник энергии. В моем мире такие устройства использовались для создания продвинутых роботов, инженеров, солдат, медиков, пилотов космических кораблей и так далее, часто в одном флаконе. Каждый из этих роботов стоил столько же, сколько космический корабль, а то и несколько, и применялся лишь в высших эшелонах общества. На данном этапе развития этого мира, человечество только начинает осваивать технологии создания продвинутых искусственных интеллектов. Скорость развития замедлила разделение сети, а также страх перед дикими эскинами. Важно понимать, что они бывают различными. Я использую искусственный интеллект в дронах, но по сравнению с возможностями, которые открывает нейронная матрица, это всего лишь муравей. Мне в целом понятно, зачем Курту потребовалась нейронная сеть, либо там хранится готовый и обученный экземпляр, либо даже такой крупной группировке сложно приобрести ее на черном рынке. Если рассмотреть первый вариант, то, скорее всего, они попытаются адаптировать готовый экземпляр под свои задачи или выгодно продать его. Во втором случае Курт стремится провести эксперименты по созданию продвинутых искусственных интеллектов, чтобы конкурировать с крупными корпорациями. Так или иначе, это дерзкий шаг со стороны банды Баргист, подтверждающий их статус единственной военизированной группировки в городе. Продажу причисляю только к первому варианту по той причине, что в случае кражи готового эскина, там точно не стоит цель в создании с нуля, ибо в таком случае им бы нужно было пытаться своровать ученых. А вот ко второму варианту продажа вряд ли относится, ибо крупные корпорации способны самостоятельно создавать нейронные матрицы, куда сложнее создать с ее помощью хорошего эскина. Саша изначально была огорчена, что не смогла проанализировать содержимое нейронной матрицы до ее передачи. Желание разгадать намерения Баргиста было сильным, и мысль о возможном воровстве их секретов мелькала в воздухе. Они украли с нашей помощью, значит, и мы можем украсть во второй раз, но уже у них. Во время выполнения миссии Саша не имела права забирать объект, выступающий целью заказа для личных прихотей. Если бы у них было больше времени, хотя бы пара дней, она бы предложила мне исследовать нейронную матрицу. Но времени для этого не было, объект требовалось сдать немедленно после возвращения в Найт-Сити. Пограничный контроль был пройден благодаря подкупу, и сразу за воротами их уже ожидали представители Баргиста. Даже если бы время было союзником Саши в этот день, то все равно мои руки оставались бы связаны отсутствием необходимого оборудования. На черном рынке подобные технические приблуды стоят слишком дорого, и их поиск может затянуться на месяцы. Пришлось потратить пару минут на объяснение того, что мне известно про нейронную матрицу из прошлого мира, пропуская упоминание того мира. В таком ключе закончился тот день, точнее закончилась ночь следующего дня, но не будем придираться к тонкостям часовых поясов. Следующие дни протекали в спокойном русле. Работа плюс работа. Днем ожидалась встреча с Шерон в мастерской. Я проснулся в 3 часа дня вместе с Сашей. После базовых ритуалов, умывания, туалета, душа и завтрака, я отправился в путь, оставляя Сашу наедине с ее мыслями и планами на день. В отличие от меня, Саша решила провести день дома, отдыхая от вчерашних похождений с командой. Она захотела убедиться, что соединения с сетями Баргист работают без сбоев, отслеживая каждое движение банды, которое могло бы выдать их следующий шаг. Поработать на перспективу, короче говоря, на машине быстро доехал до квартала Кабуки. Дневное время позволяло ехать быстро без пробок, по крайней мере, на территории Кабуки. Это все-таки подпольный и преступный, а не деловой район. Поток машин увеличивается только к приближению ночи. В деловых районах наоборот к тому времени спадает. «Ты рановато сегодня приперся», — отметила в привычном тоне Шерон. Нынешний механик банды Шелем встретила меня у входа в мастерскую, держа в руке бутылку пива. Сделав глоток и отступив в сторону, она пригласила меня войти. «Видишь, решила сделать перерыв», — сказала она, тряся бутылкой. «Заходи. Обычно встречи по поводу машины проходят вечером, после 6 часов. С чем-то помогаю, где-то объясняю хотелки по поводу готового варианта. Слушаю брюзжание со стороны Шерон. Когда надоедает, брюзжу в ответ. Как продвигается работа? Очень медленно. Это вундервафля действительно изматывает меня». В изолированной части мастерской стоял рейфилтарондит, разобранный наполовину. Мы подошли к нему и внимательно осмотрели. Вундервафля. Да, это старый термин. Она задумчиво потерла висок, словно пытаясь извлечь воспоминания из глубин памяти. Порой напрягать извилины труднее мышц. Шерон в этом даст многим фору. Из Европы, не помню точно откуда. Забей. Как обстоят дела с корпусом? Смотри, Шерон активировала подъемные ворота склада с помощью пульта и, указывая рукой, показала на новый корпус, который был аккуратно уложен на поддонах. После замещения его нужно будет покрасить. Я помогу с установкой. Мы провели следующие 3 часа в мастерской, усердно трудясь над рандитом. Кузов – это единственная часть, которая претерпела значительные изменения. Мы старались не затрагивать остальное, включая раму, так как все было выполнено на высочайшем уровне или требовало долгой работы. После замены кузова потребуется заменить двери, капот, крылья и другие элементы в соответствии со списком. Конечный вариант должен максимально соответствовать оригиналу по начинке, но иметь заметные отличия во внешнем виде. Работа над машиной почти завершена. В течение следующих нескольких визитов мы окончательно все доделаем. Знаешь, есть такое ощущение, что пришло время повысить мою оплату, неожиданно предложила Шерон. 20 тысяч должно быть более чем достаточно за твою работу. В конце концов, я покрываю все расходы на детали и новый корпус, возразил я. Чувак, да эта тачка стоит больше, чем весь Лизис, мастерская и даже ночь в клубе со всеми его девушками, саркастически заметила она. На самом деле, она стоит даже больше. Именно об этом я говорю. Ее возмущение подчеркивалось жестикуляцией. С каких пор ты стал таким скупым? Давай не начинать эту тему, Шерон. Мы пожали руки в первый день и пришли к соглашению, напомнил я. Наш спор был прерван внезапным сообщением от знакомого медтехника. Показав рукой, что отвлекся, прочитал пришедшие предложения. Получено сообщение. Контакт, Глория. Глория. Привет, Крипто. Вчера мне достались пара целых имплантов. Тебя это заинтересует? Прикрепленные фото. Крипто. Да, готов купить, но не сейчас, занят до ночи. Глория. Я могу привести. Ночью начинается смена. У меня только 4 часа до начала работы. Крипто. Скину сейчас геолокацию. Место встречи было выбрано с особым расчетом, через улицу от клуба Лизис, в укромной подворотне. Не стоило без надобности афишировать связь с мастерской, которая, хоть и находится под управлением Шерон, официально принадлежит банде Шелем. По поводу лишних вопросов о машине, Шельмы и не подозревают о существовании разобранного рандита, и об этом Шерон промолчит, и все-таки стоит ей доплатить на всякий случай, чтобы, будучи пьяной, не проболталась, выплескивая гнев от несправедливости. «Мне надо ехать. Что касается твоей просьбы, доплачу 5000 после завершения работы». «Серьезно?» Это звучало как шутка. Отвечаю вопросом на вопрос. Я накинул куртку, лежащую на стуле во время возни с машиной, и потопал на выход. Я запомнила. Шерон крикнула вслед. «Плюс 5 тонн, не отвертишься». «Ага, Прибыв на место ранее Глории, я аккуратно припарковал машину в стороне от дороги, чтобы не создавать помех другим. Сел удобнее, закрыл глаза и решил скоротать время ожидания за прослушиванием расслабляющей мелодии с приятным женским вокалом. Каким образом она вообще собиралась платить за обучение сына в Академии Арасака, будучи простым работником медтех? Во время ожидания поддался в размышления. Семью содержит одна. Парню в этой академии реально надо тратить много времени на обучение, подработка в свободное время пролетает. Не то чтобы меня так сильно заботили проблемы других людей. Просто, тут такое дело, она теперь со мной сотрудничает, как, к примеру, наемница по имени Валерия, и хочется, чтобы эти сотрудники подольше подрабатывали на меня, а не загибались из-за какой-то херни. Я отлично осведомлен о том, что Академия Арасака предоставляет бесплатное обучение детям сотрудников медтех и других ключевых организаций. Однако, существует один нюанс. Хотя обучение и бесплатно, все необходимое для него, включая технику, нужно приобретать самостоятельно. И стоимость этих материалов превышает то, что может заработать одинокий сотрудник медтех, обеспечивая себя и своего ребенка. Хватит голову ерундой забивать. Видать, сразу думала торговать снятыми имплантами. «Приехала», — подумал я, заметив приближение машины Глории. Перед тем, как выйти наружу, выключил музыку и накинул на голову капюшон. Дождь начинался на улице, о чем свидетельствовали капли на лобовом стекле. Реперские ручонки потирались в ожидании перед получением нового товара. Новая квартира поражала своим размером. Огромные панорамные окна открывали завораживающий вид. С левой стороны, на спокойную водную гладь и монолитный аэродром на искусственном острове, с передней стороны, на городские высотки, возвышающиеся в небо, и прикрывающие вид на маленький Китай. Из этого великолепного панорамного обзора становилось ясно, что здание расположено в самом сердце делового квартала, на пересечении Gold Beach Street и центральной части квартала. Расположенная на 88 этаже, квартира была разделена на три функциональные зоны и имела двухуровневую планировку. Вход в квартиру открывает перед нами просторную гостиную, которую можно также назвать залом, в зависимости от предпочтений. Половина общего пространства оформлена в виде открытого интерьера с панорамными окнами, простирающимися от пола первого этажа до потолка второго, вдоль левой и передней стен. Справа расположена дверь, ведущая в коридор, рядом с которой открытая кухня. Вдоль задней стены уютно расположились две комнаты и санузел. Лестница, ненавязчиво смещенная к левой стене, ведет на второй этаж. Оттуда открывается вид на гостиную с подобием балкона и позволяет любоваться городскими пейзажами через окна, а также дает доступ к верхним комнатам. Потрясно, не скрывая восторга и растягивая гласные, высказалась Саша, впервые войдя в купленную квартиру. «Ты решил не мелочиться, взять лучшие в этом здании? Не преувеличивай. На верхних этажах квартиры с террасами и бассейнами». Я подошел к холодильнику и достал бутылку виски. По пути к дивану в центре гостиной взял два стакана. «Купил перед твоим приездом, объясняю наличие виски и чуть-чуть еды на пару дней. Своевременный поступок. Телек шел в комплекте?» Она спросила насчет большой плазмы напротив дивана. Внутри квартиры имелся минимальный набор необходимого для комфорта. И это не по доброте душевной от фирмы. Они не продают пустые стены. Каждая деталь интерьера увеличивает итоговую стоимость больше, чем, собственно, эта деталь стоит в свободном доступе. Проект предусматривает интерьер и декор, которые наилучшим образом соответствуют общему стилю помещения, уверяли меня риэлторы корпорации, занимающиеся продажами недвижимости в городе, перед сделкой. Ты думаешь, я бы успел обставить квартиру мебелью и техникой всего за 2 часа после покупки? Спросил я, усаживаясь рядом с ней на диван и ставя 2 стакана на небольшой столик. Виски лилось в стаканы, наполняя их до половины. «Хватит иронизировать, иначе я начну отвечать тем же», — предупредила она. «Дзынь». Чокнулись стаканами и сделали по глотку. Саша, как будто читая мои мысли, задала ожидаемый вопрос. «Поедешь завтра забирать старую знакомую с аэродрома?» «Да, поеду ближе к полудню». «Ой, придется рано вставать. Хорошо, что не мне», — с ухмылкой добавила она, после чего клюнула губами в щеку. «Дальше собираешься расспрашивать, или, наконец, осмотришь квартиру?» – спросил я, вставая с дивана и предлагая ей присоединиться. «А почему гид предлагает выпить?» – Вместо того, чтобы показывать достопримечательности, нашла чем парировать Саша. Несмотря на резкие слова по поводу выпивки, перед тем, как встать следом за мной, Саша долила виски в стакан и взяла тот с собой на осмотр достопримечательностей. Начав с кухни, я принялся показывать квартиру. Мы продолжали наслаждаться виски, а на кухне к аперитиву добавились пакетики с вяленой рыбой, нарезанной тонкими ломтями. Затем я открыл дверь в самое маленькое помещение, оружейную. Пока что она стояла пустой, но я уже задумывался о начале коллекционирования оружия, чтобы заполнить этот пробел. Тем более, что с оружием можно возиться наравне с имплантами. Мы быстро осмотрели первый этаж. В центре стены располагалась небольшая гостевая спальня, а санузел был устроен у левого края квартиры. Второй этаж представился гораздо более интересным. Здесь располагалась моя будущая рабочая зона с хирургическим столом, необходимыми деталями и аппаратурой, которые только предстояло привезти и разместить. Да и в целом комнату надо будет конкретно так переделать. Рядом находилась главная спальня, просторнее предыдущей, где предстояло разделить сон, и не только сон, с Сашей. Второй санузел почти не отличался от первого, если не считать более просторную душевую кабину, примерно наполовину больше аналогичной на первом этаже. Наконец, мы вышли на балкон, откуда открывался вид на просторный зал первого этажа. Мы заканчивали виски в стаканах, наслаждаясь последними мгновениями вечера. Бутылка на столике останется на следующий раз. «Ты потратил деньги на полную херню», – неожиданно заявила Саша. «Ой, не заливай тут». «Шучу-шучу», – с улыбкой произнесла она, обнимая меня и укладывая голову мне на плечо. Глава 51. Перед въездом на космодром обе правые полосы оказались заполнены автомобилями. Я оказался в ловушке пробки. Это классическая ситуация для тех, кто не любит приезжать заранее и ожидать на месте. Вокруг меня люди спешили на встречу с близкими, друзьями и знакомыми, которые должны были вскоре приземлиться в Найт-Сити на шаттле. К счастью, инспекция машин проходила быстро, и поток, медленно, но верно продвигался вперед. Я занял позицию в самой первой полосе и терпеливо ожидал своей очереди на досмотр. Чтобы попасть на парковку, необходимо было пройти контрольный пункт. Желая от скуки скоротать время ожидания, я включил электропоп по радио. Под музыку синхронно стучал большим пальцем левой руки в такт инструмента и вглядывался в небо, где шаттл уже начинал свое погружение в атмосферу Земли. Я примерно рассчитывал, что успею занять место на парковке за 5 минут до того, как моя подруга выйдет из здания космодрома. В полете шаттл на моих глазах начал маневр, позиционируя выхлопные турбины внизу. Он выровнялся и снизил скорость, приближаясь к зоне посадки, где его встретили специальные стальные щупальца. Они погасили оставшийся импульс. Так шаттл безопасно пристыковался, открывая доступ к удлиненному проходу, ведущему в сердце международного и трансорбитального космопорта Найт-Сити. Прогресс не стоит на месте. Многоразовые шаттлы с линейными двигателями уже вытеснили устаревшие ракеты. Однако до освоения гравитационных двигателей, не говоря уже о гиперприводе, ученым еще далеко. И это только начало. С разработкой гравитационного двигателя и гиперпривода наступит новая эра, эра гипермаршрутов. Когда шаттл завершил стыковку, я уже находился на парковке, выбрав место как можно ближе к входу. С данной точки был виден вставший на посадочное место шаттл, что привлекало внимание. Космопорт Найт-Сити, пульсирующий узел галактических путешествий, включает в себя 3 терминала, каждый из которых обслуживается авиакомпаниями группы Orbital Air. Терминал гордо представляет Terralines, чьи доступные низкоорбитальные рейсы охватывают весь земной шар, став лидерами среди путешественников. Терминал Б предлагает более изысканные маршруты, включая путешествия в главный лунный мегаполис, недавнее прибежище Люси, и к величественной космической станции Хрустальный дворец, куда отправляется больше всего шаттлов. И, наконец, терминал С, окутанный аурой тайны, предназначен для шаттлов класса люкс, где конфиденциальность пассажиров и их пунктов назначения оценивается на вес золота. Многие из прибывших на парковку спешили внутрь космопорта, чтобы встретить долгожданных путешественников внутри здания в зоне отдыха. Люси, должно быть, уже в пределах досягаемости сигнала, подумал я, решив отправить ей сообщение. Но в мыслях я сопротивлялся идее вновь пройти через досмотр, чтобы попасть в главное здание. Ведь это означало бы вторую встречу с неизбежной очередью, который я так стремился избежать. Сообщение отправлено. Контакт, Люси, Крипто. Жду на парковке. Могу зайти внутрь, если нужна помощь с багажом. Люси, все под контролем. У меня только одна сумка. Скоро буду. Крипто. Жду около машины. Если что, звони. Я выскользнул из машины и удобнее облокотился на капот, не сводя глаз с дверей здания. Не прошло и 5 минут, как основные двери, предназначенные для выхода из здания, распахнулись, выпуская на свободу первых прибывших пассажиров. Они разбрелись в разные стороны. Одни направились к автобусам, готовым отвезти их в город по четкому расписанию. Другие встретились с родными и друзьями, чтобы вместе отправиться к припаркованным машинам. Третьи остались стоять на площадке перед входом, в ожидании того, кто должен был за ними приехать. А четвертые, самые недоступные, ожидали в VIP-залах космопорта, где за ними уже выехало представительское транспортное средство, чтобы спуститься в подземную парковку и уехать, минуя любопытные взгляды. Из водоворота пассажиров выделилась фигура Люси. Ее лицо и волосы, которые я запомнил до мельчайших деталей, казались неизменными с тех пор, как мы в последний раз виделись. Она была одета в стильный лунный костюм, облегающий ее фигуру как вторая кожа, с изящным логотипом ракеты, пересекающий лунный диск, на груди. Люси мгновенно уловила меня в толпе и направилась ко мне, неся в руках единственную сумку. Когда она подошла ближе, сумка тихо коснулась асфальта, и она крепко обняла меня. «Давно не виделись, Крипто», — с радостью поприветствовала она. Я ответил в той же манере, крепче обнимая в ответ. «Рад тебя видеть, Люси». Минута растянулась в вечность, пока мы стояли, обнявшись. Наконец, она отступила на шаг, и ее взгляд скользнул по машине, оценивая новое приобретение. «Квадратурба R, ты ведь не любишь особо выделяться». Я улыбнулся, глядя на машину. В этом городе она не казалась чем-то из ряда вон выходящим. Такие здесь на каждом углу. И чего греха таить, город по чуть-чуть меняет мой стиль. Сумка легко скользнула в багажник, а Люси, моя старая подруга, ловко опустилась на пассажирское сиденье. Люси выглядела не просто уставшей, а словно вся тяжесть космического пространства легла на ее плечи. Полеты, растягивающиеся на целые сутки, иссушали даже самых стойких духом. Корпорации, владеющие звездными маршрутами, хорошо знали цену спешки, лучше сохранить энергию и двигатели, чем рисковать их износом ради нескольких сэкономленных часов. Ведь каждый полет – это не просто перемещение из точки А в точку Б, это путешествие, во время которого каждая деталь корабля должна работать безупречно. Нет, я не говорю, что все крайне плохо, хватит нормального сна и разминки. Выспалась? Нет, дремала всего лишь после взлета и за 3 часа до посадки. Сбила режим. Полет длился более суток. Шаттл мог преодолеть расстояние гораздо быстрее, но это бы стоило дорого двигателям. «А ты?» – спросила Люси. «Ведь сегодня тебе пришлось встать ни свет ни заря, по твоим меркам. Раз сказала, что только по моим, значит на Луне обычная работа заставила придерживаться стандартного графика. Ну, так и лег я пораньше. Всегда завидовала твоей способности быстро адаптироваться к изменениям в режиме сна. Главное, уметь уставать вовремя», – сказал я, заводя машину. «Работы в последнее время хватает, да и переезд не добавляет свободного времени». Желая побыстрее покинуть территорию космопорта, завел двигатель и нажал на педаль, разворачиваясь в сторону выезда с парковки. Я ощутил, как машина откликнулась на мой приказ, плавно набирая скорость. Космопорт остался позади, и мы, смотря только вперед, покидали его без привычной суеты и очередей. «Ты серьезно переехал в городской центр, или это была шутка в нашей переписке?» «Никаких шуток. Жизнь в центре – это новый этап. Сейчас отправлю тебе координаты и фотографии. Увидишь квартиру своими глазами. Запрос на отправку данных. Контакт, Люси. Запрос на отправку данных одобрен. Отправлены. Геолокация улица Gold Beach Street, 2. Файл интерьер квартиры». Люси вглядывалась в фотографии квартиры, и каждая деталь, каждый уголок этого жилища в самом эпицентре корпоративного улья казался ей чем-то из ряда вон выходящим. В конце концов, с легкой улыбкой на устах, она задала вопрос, в котором чувствовалась игривая нотка. «Ты что, пересмотрел детективов? Решил спрятаться прямо под носом у всех? Все богатые наемники переезжают жить в Нортаук, городской центр и Чартер-Хилл в зависимости от дохода и желания. И это была не просто правда, это была реальность, к которую многие из них принимали без вопросов. Лишь немногие могли выбраться из водоворота наемнической жизни, становясь фиксерами вроде бестии или уходя в другие направления. Но возможность пожить в роскоши, хоть и перед неизбежным концом, доставалась многим хорошим наемникам. Ну, возможно, начала она, но в голосе чувствовалось сомнение, но насчет Нортаука я бы не была так уверена. Она задумчиво подпирала подбородок ладонью, упирая локоть в дверь машины. На территории Нортаука ведь сброд всяких важных персон. Не думаю, что они позволят действующему наемнику жить там, невзирая на количество связей и денег в городе. В следующий раз перееду туда, как раз наемник на пенсии, сказал я с легкой усмешкой, уже представляя эту картину. Ты сейчас пытаешься говорить серьезно? Звучит как шутка. Она покачала головой с улыбкой. На квартиру в Нортауке ты точно не заработал реперством. Должно быть, ты нашел другой способ нажиться, а следовательно, продолжаешь заниматься чем-то на стороне. Какой из тебя пенсионер? Ага, специально напускаю таинственности, на что она фыркнула и повернулась к окну, по новой привыкая к виду давно знакомого города. Так сложились звезды, что широкая магистраль, словно артерия, соединяющая остров с его жизненно важными узлами, космопортом и аэропортом, пролегала прямо мимо того самого величественного небоскреба, который теперь мог называть своим домом. Мост с пустым пространством по бокам и морем снизу вскоре сменился на окружение в виде колоссальных зданий, двухуровневых дорог, железнодорожных путей для надземного метро, кучи машин в потоке и моря жителей вдоль тротуаров. Я маневрировал между потоками транспорта и свернул на спуск к подземной парковке, останавливаясь перед шлагбаумом, где меня уже ожидала бдительная охрана для проверки. Понятное дело, смена маршрута не осталась незамеченной, ведь пассажир думала, что ее сразу повезут в квартиру в Джапантауне. Люси остановилась на полуслове, удивление в ее глазах сменилось недоумением. Ты решил похвастаться своими новыми храмами?